Можно было спать, комары же первую нашу ночь на равнине превращают в сплошной ад. Спустившись с гор, мы, к сожалению, не избавляемся от трудностей. Муссонные дожди заполнили полувысохшее русло рек бурлящими потоками. Наши экспедиционные машины «Авиа» и «Татра» оказались разделенными непреодолимой водной преградой. После нескольких дней драматической и безуспешной борьбы со стихией Милан Кришек и Мила Неуман покидают Непал на «Авиа» совсем другой дорогой, чем основная часть состава экспедиции на «Татре». Бесконечные поломки машины и связанные с ними задержки в пути стали лишь началом злоключений пассажиров «Авиа». Когда она тарахтела ночью по индийской территории, тяжелый грузовик заснувшим шофером полностью разбил машину. И было еще большим счастьем, что наши парни отделались легкими ушибами. Просто удивительно, как бежит время, особенно когда оно заполнено постоянными осложнениями. И вот уже 16 июля. Прошло 7 недель с того дня, как мы покинули базовый лагерь, и наша «Татра-148» стоит у экспедиционного склада в Праге. Потные, запыленные саибы выгружают то, что осталось от 9 тонн багажа. Под ногами у них вертятся ребятишки, стараясь обязательно ступить на вещи, которые побывали там. А чуть поодаль от всей этой кутерьмы жены толкуют о малозначащих мелочах и нетерпеливо ждут, когда же можно будет отправиться по домам. Жизнь входит в свою колею. Завтра пойду на работу и начну немедленно классифицировать привезенный материал. Прежде всего, надо переместить образцы из пластикового контейнера, который лопнул при аварии «Айо» и был заклеен пластырем. Затем предстоит постепенно передать образцы и документацию во все организации, которым будет поручено опломбировать нашу работу. Ну а потом займусь своим разделом. Для меня экспедиция не кончилась. Завершился лишь ее полевой этап. Лабораторная обработка продлится не меньше года, но это уже другая. Будущая глава. Послесловие. Прошло 10 лет с тех пор, как первая чехословацкая экспедиция поднималась в горы Восточного Гиндукуша. 10 лет. Достаточно долгий срок для обдумывания результатов, полученных при исследовании природы азиатских высокогорий, при том, что часть материала еще обрабатывается. Особенно это относится к новым коллекциям, привезенным из Гималаев. Но и по Гиндукушу остается еще многое доработать. Лабораторная обработка материалов, собранных в поле, только первый, непременный шаг к их обобщению, а рабочие записи — лишь начальная ступень их оценки. Длинная дорога ведет от скупых полевых записей, где зафиксированы объекты исследования, место их обитания, образ жизни и так далее, до научной публикации. Потребуется по меньшей мере год или два для подготовки такой публикации, а затем рукопись будет детально обсуждаться специалистами, которых редакция попросит о сотрудничестве. К концу 1975 года было подготовлено 27 научных работ по зоологии, паразитологии и ботанике. Если их объединить, получится объемистый труд, каждая страница которого содержит новые данные. В работе участвовали 22 автора из Института Чехословацкой Академии Наук, Национального музея в Праге и различных высших учебных заведений. В одном случае сотрудничал и энтомолог из Британского музея. Уже одно это перечисление говорит о широте научных интересов и высокой научной квалификации авторского коллектива. Лабораторная обработка геологических образцов, доставленных гималайской экспедицией, также занимался целый коллектив специалистов. Основным содержанием работы, давшей ценнейшие результаты, было сравнение жизненных условий паразитов и видов хозяев в девственной природе с тем, что мы знаем о них применительно к территориям, которые человек изменил своей тысячелетней хозяйственной деятельностью. Естественное состояние природы этих территорий мы можем с очень большим трудом, а часто и не точно, теоретически реконструировать. Проблемы окружающей среды, экологические проблемы в наши дни пронизывают не только всю биологию, но и ряд других научных дисциплин. В этой связи уместно вспомнить поговорку о человеке, который влез на дерево и подпиливает сук, на котором уселся. Чем интенсивнее он пилит, тем слабее опора.